Прабхупада ки джай, Шри Шри Нитай Гауранга ки джай, Гоуру Премананде Хари Хари Бо. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 10, битва полубогов с Вритрасурой. Текст 5. Полубоги ответили: «О благородный Браман, святые вроде тебя, славящие своими делами, неизменно добры и милосердны к простым людям. Ради блага других возвышенные души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. Люди, сосредоточенные только на себе и своих нуждах, вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую те испытывают боль. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то ни о чем не стал бы его просить. Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувственен к состраданиям других». Полубоги ответили: «О благородный Браман, святые вроде тебя, славящиеся своими делами, неизменно добры и милосердны к простым людям. Ради блага других возвышенные души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. Люди, сосредоточенные только на себе и своих нуждах, вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую те испытывают боль. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то ни о чем бы не стал бы его просить. Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувственен». «Не будь он глух и бесчувственен к состраданиям других». Комментарий у Божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этом стихе говорится о двух категориях людей: те, кто дает милостыню, и тех, кто ее просит. Нищему нельзя просить подаяние у тех, кто сам нуждается. Но с другой стороны, тот, кто в состоянии дать милостыню, не должен отказывать нищему. Таковы предписания шастр. Как говорит Чинаки Пандит: «Саннимитей варам тяго винашинайте сати». В материальном мире все рано или поздно обратится в прах, и потому не надо спешить использовать все на благо людям. Просвещенный человек должен быть готов пожертвовать чем угодно во имя высшей цели. Современная безбожная цивилизация поставила весь мир на грань катастрофы, и потому движение сознания Кришны требуется много благородных, образованных людей, готовых посвятить свою жизнь делу возрождения сознания Бога во всем мире. Поэтому мы призываем всех образованных людей, и мужчин, и женщин, присоединиться к движению сознания Кришны и посвятить свою жизнь этому великому делу – пробуждение сознания Бога в человеческом обществе. Полубоги ответили: «О благородный Браман, святые вроде тебя, славящиеся своими делами, неизменно добры и милосердны к простым людям. Ради блага других возвышенные души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. Люди, сосредоточенные только на себе и своих нуждах, вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую те испытывают боль. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то ни о чем бы не стал бы его просить. Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувственен к состраданиям других». Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам. Итак, в шастрах есть обязанности, описание обязанностей по отношению к деятельности, которая называется трикрита. Трикрита означает три вида действий, или три карми, три вида деятельности. Карма означает деятельность. И деятельность карма ведет к разным результатам. Если она исполняется в соответствии с шастрами уровня тамаса, раджаса и сатвы. Итак, одно и то же действие может иметь три вида описания. Внешняя деятельность, ритуал и церемония. Умонастроение, с которым должно совершаться ритуальное и церемониальное действие. И мотив и цель. Именно того же самого действия, которое связывает живое, вернее, позволяет живому существу получить какие-то определенные блага в соответствии с его гунами. Поэтому одна и та же деятельность рассматривается с разных сторон. Карма-канда, мы видим, рассматривает таким образом, когда она концентрирует человека на внешней деятельности. А йога концентрирует его на умонастроении. И упасана концентрирует его на мотивах и целях. Та же самая деятельность. Поэтому мы можем видеть, как в шастрах описывается история в Бхагаватам, когда Юдхиштхира Махарадж совершил всего три ашвамедха-яги и достиг результата, которого достиг Индра, совершив сотни таких жертвоприношений. То есть он сделал то же самое, но совершенно в другом умонастроении, с другим мотивом и с другой целью. И получил совершенно другой результат. Итак, Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны или деятельность бхакти, или упасана, канды, очень могущественно. И человек может очень быстро прогрессировать, очень быстро, если он знает, в каком настроении, с каким мотивом и какова цель деятельности. Поэтому Санатана Госвами описывает это. Прогрессировать может только тот, кто понял хотя бы частично этого настроения. Ану кульена кришнану шиланам бхакти ютамам. Что любая деятельность должна совершаться для удовлетворения Кришны. В умонастроении я слуга слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Такое действие сразу возвышает живое существо. И мы можем видеть, как преданные прогрессируют все по-разному. Кому-то удается совершать деятельность в настроении слуги. Он очень быстро начинает прогрессировать. Другой человек совершает ту же самую же деятельность с виду, но преследует другие мотивы. Поэтому, чтобы достигнуть того результата, как первый, ему приходится потратить несколько лет, а иногда и десятков лет, а иногда и недостаточно всей жизни. Но с виду он делает все точно так же. Он может жить в храме, вставать каждый раз на мангала-арати, выходить. Он может совершать джапа-медитацию. Все, что угодно может делать. Внешне он даже может быть лучше, чем тот, кто действует внутренне. Итак, все зависит не от самого действия, а как оно исполняется. Итак, когда человек еще не образован внутренний, то его пытаются сконцентрировать на разных правилах и предписаниях внешних. Это очень важно, поскольку это состояние, правила и предписания может сконцентрировать, помочь ему ум, то есть достигнуть правильного умонастроения. И если кто-то не знает об этом, то вся его так называемая ритуальная или церемониальная деятельность также становится бессмысленной. И мы видим, что люди превращаются в ритуалистов. Они говорят о разных правилах, предписаниях. Нельзя перешагивать через просад, нужно вот так тилоки ставить, нужно то, нужно все. Надо звонить в колокольчик, вот так нельзя сидеть, с кривой спиной, с прямой спиной, туда плевать, вот нужно именно во столько встать. Очень много ритуальной деятельности, но они не знают цели ритуальной деятельности. Цель ритуальной деятельности – достигнуть определенного состояния ума. Когда это состояние ума достигается, то эта ступень ритуальной деятельности постепенно не становится такой важной, поскольку достигнута цель этой деятельности. И Прабхупада приводил пример, как глупцы, которые не знают, в чем цель. И он рассказывал историю, как одна женщина была медсестрой в больнице, и у человека была бессонница. Он попал в аварию, и была очень серьезная черепно-мозговая травма, и он потерял сон. И эта медсестра должна была ставить ему постоянно снотворное. И она ставила, она была очень хорошая медсестра, она даже на секунду не пропускала, она точно время соблюдала. Очень важно, когда человек принимает лекарство, время, режим принятия лечения. И как-то она зашла, и он спал крепко, но она взяла, набрала шприц и еще раз ему поставила снотворное. Прабхупада говорит, также ритуалисты. Они не знают, в чем цель. Они забывают о цели этого предназначение. Потому что человек уже спал, можно было ему не ставить этого укола так вовремя, или вообще его можно было не ставить. Почему? Потому что цель достигнута. Так Шрила Прабхупада объясняет науке самосознания, когда человек начинает продвигаться, то многие правила, как у больного. Пока человек болен, очень многого что нельзя. Строгий режим, но когда он выздоравливает, нужда в разных строгостях постепенно отпадает. Он должен просто поддерживать определенный вид диеты, определенный вид режима для того, чтобы не заболеть заново. Но его режим отличается от того режима, когда человек в тяжелом состоянии поступил. Несомненно, отличается. Есть постельный режим, есть когда разрешают ходить по коридору, есть режим, когда разрешают ходить во дворе, и есть даже режим, когда отпускают домой. И человек приходит, принимает таблетки, уходит опять домой, приходит, что-то получает. Потом таблеток все меньше, меньше, меньше, все меньше обязанностей и так далее. Его отпускать уже начинают на субботу, воскресенье. И он лишь должен заниматься профилактическими правилами, чтобы не заболеть заново. Итак, ритуальная деятельность и церемонии предназначены для того, чтобы достигнуть определенного умонастроения. Это умонастроение необходимо для того только поддерживать и развивать, чтобы правильные мотивы, культивировать правильные мотивы. Эти правильные мотивы позволят человеку быстро достигнуть цели. Быстро достигнуть цели. Итак, именно об этом говорится, что преданное служение должно быть немотивированным. Тогда оно становится настолько эффективным, что говорится, ни один вид действий не приводит к такому результату. Вот почему Кришна говорит, что тот, кто совершил даже небольшое продвижение на этом пути, небольшое, он ничего не теряет. А то, что он приобрел, он даже не может себе представить. Это не сравнится ни с чем. О чем даже он мечтал, если он даже небольшой прогресс совершил. То есть, если ему когда-то удалось что-то сделать с правильным мотивом для достижения этой цели. Анукульгена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Преданное служение должно совершаться лишь с единственным мотивом – доставить радость Кришне. То есть, насладить Кришну. Это называется Анукулья Сева. Только с желанием Анукуля Кришнану, то есть только лишь для того, чтобы порадовать Господа. Шиланам этот термин означает сделать это очень авторитетно в соответствии с писаниями и наставлениями гуру. Шиланам этот термин Санатана Госвами употребляет для того, чтобы человек понял, что он не может делать то, что по его мнению является радостью для Кришны. И так, что по его мнению считается, вот именно так я должен действовать. И многие неофиты, они достигают только первого уровня. Они Анукулья Кришна Севу совершают. Что это означает? Они себе надумали, чем бы Кришна был доволен в их положении. Сами надумали. Они женятся, там что-то делают здесь в храме, кто-то на складах сидит, кто-то где-то там полы трет. И авторитеты иногда думают, что вот они дают именно такое служение, которое, несомненно, приведет человека к какому-то правильному эффекту. Но человек должен быть опытным. Опытным – это означает, у него должен быть опыт не просто Кришна Анукулья, у него должен быть Шилана Анукулья Кришна. То есть авторитетно, как это действует авторитетно, поэтому он авторитет. Почему человека называют авторитетом? Не потому, что у него большой рост или он кричит громче всех. Он лучше всех разбирается в писаниях и в наставлениях духовного учителя. Поэтому он духовный авторитет. И под руководством такого духовного авторитета человек должен в этом настроении Анукули Севы совершить служение, преследуя только одну цель, одну награду – Бхакти Уттама. Что такое Бхакти Уттама? Получить преданность, чистую преданность. Чистое – это означает, когда в человеке чистота, тогда он испытывает бхакти. Когда чистоты нету, тогда он не испытывает бхакти. Итак, любовь и преданность – это состояние, это ощущение любви к Богу появляется тогда, когда человек не мотивирует ничем. Потому что именно эта любовь или преданность оскверняется ненужными мотивами и также оскверняется неавторитетностью. Поэтому Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. И Вишванатха Чакраварти Тхакур в своей Мадхуре Кадамбине «Облако нектара» описывает такой вид деятельности, который называется «Бхактьютха». «Бхактьютха» – это означает неправильное выполнение преданного служения. Неправильное выполнение. И оно может быть неправильное по форме, неправильное по умонастроению, неправильное по мотиву и также может быть неправильное по целью. Человек не знает, что Кришна не принимает непосредственное служение лично от него. Он принимает его исключительно по цепи. Даса даса анудасага. Гопипхартур падакамалайор даса даса анудасага. Поэтому в Падмапуране Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. И Господь Чайтанья объясняет Харидас Такуру, говорит об этом. Гопипхартур падакамалайор даса даса анудасага. Что я ничтожный, смиренный и нижайший. Ничтожный, смиренный и нижайший. Три фактора. Ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и желающий выказывать почтение своему господину, который является также нижайшим слугой. Почему я его слуга? Потому что он нижайший слуга. Поэтому я становлюсь его нижайшим слугой. Итак, этот фактор очень важен в принятии авторитета. Является ли человек нижайшим слугой? Нижайшим, ничтожным, смиренным слугой? Слуги, который также является нижайшим, смиренным слугой другого слуги. Итак, многие пытаются здесь культивировать преданность гуру напрямую. Они культивируют преданность непосредственно Кришне, но они не знают, что Кришна принимает абсолютно только такое служение. Когда человек становится нижайшим, смиренным слугой, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Итак, это очень важный момент, и он описывается в Чайтанья Чаритамрите, в главе, которая называется «Слава Харидас Тхакура», потому что он и был Нама-Ачарьей. Как он достиг этого положения Нама-Ачарьей? Он считал себя ниже соломы, валяющейся на дороге, был терпеливее дерева, и всегда готов был услужить другим, считая себя нижайшим, смиренным и ничтожным слугой, слуг Господа Чайтани. Он никогда не действовал по собственной прихоти, ни в чем. Никогда не высказывал своего мнения. Он считал себя несовершеннейшей и глупейшей личностью. И всегда стремился занять положение у стоп самого дальнего слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Господа Чайтани. И в этом проявилось его смирение, и поэтому он достиг такого огромного результата. Он достиг самого верха воспевания святого имени. И Господь Чайтанья лично, собственноручно, посвятил его в Нама-Ачарьи из всех своих ближайших учеников. Именно Харидас Тхакур стал тем, кто полностью воспринял Юга-Дхарму. Харинама Санкиртану Шри Чайтанья Махапрабху. Именно Харидас Тхакур. И поэтому Харидас Тхакур является ачарьей нашей сампрадаи. Он ачарья. Мы здесь не каким-то образом служим. Под своим собственным руководством выдумываем что-то, прочитав книжку и напрямую по книжке действуя. Нет. Мы исключительно действуем шиланам. Шиланам авторитетно. В этой цепи проявляет это смирение. И тогда святое имя, видя, как мы смиренны, начинает очищать нас. Вот почему Кришна говорит... В Бхагавад-гите Тхарман Парит-яджа. Почему он говорит Тхарма? Тхарма, ты должен понять, что это твоя Тхарма, быть нижайшим слугой. Чувства не имеют никакого значения. Они должны служить и не тебе. Поэтому Тхарма выше чувств. Тхарма исходит из высшего аспекта, из Будхи-йоги. А чувства исходят из камы, из вожделения. Поэтому он говорит, что человек должен сарват харман парит яджа. Просто предаться Кришне. Это очень просто. Просто он должен прекратить выдумывать сам что-то. Все время что-то там в своем уме считать, что он очень хорошо разбирается в преданном служении. Как он может разбираться, когда великие личности, пройдя 30-летний, 40-летний, 50-летний опыт преданного служения, пройдя через многие рождения и смерти, в которых они совершали преданное служение, считают себя нижайшими слугами, и никто не действует по собственной прихоти. Как же они, пройдя через столько много этапов, они пришли к выводу, что надо просто слушаться во всем и считать себя последним ничтожным глупцом. Это означает никогда не полагаться на собственные представления, на собственные измышления. Единственное, на что можно положиться, это на собственный разум. В чем же разум? Разум проявляется только в том, чтобы отвергать то, что исходит из ложного эго, и принимать все, что исходит из сампрадая, из чистого источника, гуру, шастры и садху. Как же человек может это принять? Этот разум проявляется, Бхактивинода Тхакур говорит, только на стадии будхи-йоги. Как будхи-йог становится будхи-йогом? Когда он совершает служение. Слуге становится ничтожным слугой, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Никто не может сразу прийти на платформу разума. Не было такого в прошлом, в настоящем и не будет в будущем. Только через этот путь. Когда кто-то становится чьим-то слугой. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда человек через многие десятки лет очищается, то в его сердце изнутри или извне приходит реализация очищения, что он достиг гуны благости. И он приходит к выводу, что все, что он чем занимался и что он делал, являлось бесполезной деятельностью для сознания Кришны. Единственное, что ему удалось, это ему удалось понять, что он ничтожный слуга. И он ищет того, кто стал полезным в служении Кришне и становится его смиренным слугой. Так начинается путь преданного служения. Итак, через многие десятки лет очищение проявляется лишь в том, что человек осознал, что он бесполезен. Все время сам что-то. Я хочу это, я хочу то, я так считаю, таково мое мнение. Я вот не могу так, я могу так, я не могу этого, я бы хотел вот этого, я считаю, что вот так нужно. Когда он приходит до гуны благости, он видит, и он в ужасе, когда он видит свое поведение всех этих лет. Он в ужасе и приходит к выводу, что он бесполезен. И он ищет того, кто так не действовал, уже давно так не действует, а всегда смиренно служит, отбрасывая все свои мнения, представления. И он становится слугой такой личности. И именно с этого момента, Бхактисиддханта Сарасвати говорит, человек становится дорог Кришне. Это первый лишь путь, это первый шаг на пути духовной жизни. Это называется анукулья. Кришнану шиланам бхакти утамам. Итак, люди делятся на эти разные уровни и разные взаимоотношения. Одни люди знают внешнюю деятельность, но не знают, какова цель внешней деятельности. Другие достигли умонастроения, но не знают, что такое мотивировки и как избавиться от мотивов. А те, которые имеют даже неплохие мотивы, еще не очень хорошо понимают цель этой деятельности. Цель деятельности, как имперсоналисты, у них неплохой мотив, они способны отказываться от плодов своей деятельности. Неплохой мотив, они отреченные. Но цель какова? Цель неправильная. Мотив хороший, а цель неправильная. И мотив, говорится, он частичный, потому что он преследует одну цель – удовлетворить себя. В чем? Вырваться из круговорота рождения и смерти. Итак, первый лишь этап. Вырваться из круговорота рождения и смерти. Но они никого не хотят удовлетворять. Почему? Потому что там пусто. Некого там удовлетворять. Поэтому они не совершают анукулья сева. Итак, есть два вида анукули. Когда вы стремитесь никого не удовлетворять, удовлетворяя, стать господином. И Бхактивинода Тхакур также описывает. Он называет это подхалимаш, подхалимы, которые пытаются быть слугами для того, чтобы возвыситься до господ. И он говорит, это не является анукулья севой. Анукулья сева – это означает, что я служу, чтобы стать еще более совершенным слугой и стать им в итоге вечным слугой. Вечным слугой. И так такие личности совершенно по-другому воспринимают Анукулю. И здесь говорится, две категории живых существ есть. Одни те, кто просит, и те, кто дают. И между ними большая разница. И в шастрах описывается предписание, что вайшья, который имеет достаточное количество средств, его обязанность жертвовать деньги. Если человек не имеет достаточное количество средств, он должен жертвовать чем? Служением, да, телом, говорится, телом. Он должен совершать служение телом. Итак, вайши деньгами, шудра телом, кшатрия чем? Он должен служить своей смелостью, храбростью, своим оружием. А брамана? Своим знанием. Своим знанием. Это не значит, что всем одинаковое служение раздают. Такое же одинаковое. Нет. Каждый будет служить тем, что на самом деле в итоге может его возвысить. Поэтому никто друг на друга не ориентируется. А вот Васька там то делает, почему я делаю другое? Потому что разные уровни. Один должен служить знанием. И здесь Прабхупада говорит, мы должны собрать образованных людей. Образованных. Образованных, Прабхупада говорит, и благородных. Два фактора должно быть в человеке, перед тем, как мы его пытаемся привлечь. Он должен быть образован и благороден. Тогда мы сумеем исполнить миссию нашей деятельности. В чем же смысл? Это дать людям сознание Бога. Мы дающие. Мы не просящие и не берущие. Мы дающие. Итак, человек может не понимать этих всех вещей. Как ему надо действовать? Или он может действовать смешанно, потому что еще ложное эго действует. Человек не может подчиняться никому. Он все время стремится кого-то подчинить. Все время стремится управлять всем, контролировать все. Это гуна страсти. Гуна страсти. Поэтому, говорится, в страстном уме возникает всегда это ощущение. Куда же они смотрят? Куда смотрит руководство? Как они допускают этого? Но это также и происходит по отношению к Кришне. Куда же смотрит Бог? Такая война. Куда же Бог смотрит? Он, по-моему, ничего не контролирует, что со мной так поступают. А? Безобразие. Вот я чувствую, что со мной поступили несправедливо, да? Куда он смотрит? Еще говорят, что он все контролирует. Но явно он не контролирует. Меня сейчас должны были прославлять, а меня ругают. И мы начинаем звонить в колокольчик. Алло, ты что там, гараж, заснул? Ты разве не видишь, как со мной поступают несправедливо верующие? А? Итак, как можно полюбить того, если вы не верите, что он все контролирует? А? И тогда мы начинаем контролировать сами. Когда веры не хватает, что Кришна все контролирует, вот именно тогда возникает желание контролировать процесс самому. И мы говорим, ну, Кришна не контролирует, мы будем контролировать сами. Но это должно изойти только из парампары, что Кришна иногда просит, хотя он и контролирует, но чтобы занять кого-то, он иногда просит и говорит, ты не мог бы поконтролировать? Таково будет твое служение. Чтобы занять тебя, я хочу занять тебя контролем. Как мы иногда ребенку говорим, иди выключи телевизор. Но у нас пульт прямо здесь лежит. Почему? Мы хотим его занять. Мы хотим сделать его послушным воле. Мы можем кнопку даже не так нажать, и он выключится. Но ребенок, он еще про эту кнопку ничего не понимает. И мы говорим, ты не мог бы? И он из желания, поскольку мы видим, что у него есть желание что-то для нас сделать как-то. Мы говорим, ох, какой взрослый, какой хороший у меня сын. И он идет, включает. Ну, вы могли бы... Итак, нас иногда просят что-то контролировать, но это не означает, что мы становимся контролирующими. Нет, нас просто занимают, чтобы мы стали послушными. Вот почему во всей системе духовной жизни называется система послушничества. Слушает для того, чтобы слушаться. А послушание переходит во что? В знание. В знание. И каково же знание? Знание обладает тот, кто распространяет знание, что надо слушаться? Кого? Кого слушаться надо? Духовных авторитетов. И говорится, такова разница между божественными и демоническими натурами. Чем более демонична личность, тем она менее склонна к послушанию. Чем более божественна личность, тем она более склонна к этому послушанию. Почему? Потому что она воспринимает слова как нектар, как истину. Те, кто демонично, воспринимают это как бред собачий, как пустую трату времени слушать это все. Я сам знаю. У меня есть собственное видение, как делать Food for Life, как делать Санкиртану, как там вести порядок где-то. У меня есть собственное видение. Как вы думаете, каково наше видение? Оно называется пратьякша. Акша означает глаза, а прак означает посредством. Посредством своих чувств. Наше видение полностью чувственное. А видение тех людей, которые находятся на более высоких ступенях. Есть пратьякша, есть анумана и есть шабда. Так вот, тот, кто нами управляет, он не должен таким же быть дурачком, как мы. Смотреть просто чувствами на все. Он должен смотреть на это шабдой. Шабдой, брама шабда. Джигьяса, он должен быть джигьясой. И шабда, она по парампаре дается. Вот почему человек, четко изучив, что же такое гносеология, и что такое логика, что такое метафизика, как она исходит и как ее понять, он воспринимает гуру парампару. И строго действует в парампаре, потому что он так разумен. Он понял, что шабда не придет ниоткуда. Она не придет из моих глаз, из моего ума, она не придет из моего разума. Шабда придет только по парампаре. Для этого существует сампрадая и гуру парампара, чтобы дать человеку шабда, видение духовное. Поэтому говорится, с точки зрения мирской религиозности Арджуна намеревался совершить злодеяние. Но глазами шабды он совершал великое жертвоприношение для удовлетворения Кришны. Смотрите, какова большая разница. Таким образом, те, кто находится на уровне сентиментов, они всегда считают, что тот, кто действует на уровне шабды, какой-то злодей. Все время наезжает и наезжает. Жизнь не дает нам покоя, не дает нам спокойно наслаждаться гениталиями и всякой ерундой. Не дает нам наслаждать свое ложное эго. Какой-то демон вообще. Мы-то такие тут предались и наслаждаемся. А он демонюка, не дает наслаждаться ни себе, ни людям. Ну что такое? Что за такие демоны появились? Надо скорее Господа Чайтанью вызвать. Но Господь Чайтанья как раз и говорил, что Кришна уничтожал на Курукшетре именно таких преданных другой категории. Они тоже, говорится, и демоны, и преданные, они одинаковые. Но уничтожать, он говорит, я буду вот этих преданных. И он говорит, чтобы наказать злодеев и защитить своих преданных. Это преданные злодеи, а те преданные преданные. Этим злодеям надо поменять скорлупу. А этим преданным нет, надо, так сказать, все нормально. Пусть будет все нормально для них. Итак, это разные видения. Поэтому мы не премся своим сентиментализмом вперед, батьки, в пекло. Не лезем, вот это так видится, это так хорошо видится другими глазами. И мы начинаем подыгрывать чувству тех других. И мы видели, как в предыдущей главе говорится, что продвинутая личность никогда не спустится до уровня тех, кто таким образом видит. Никогда. Никогда не будет потакать их видению. Никогда. Поскольку их видение какое? Невежественное. Они смотрят глазами невежества. Они слушают ушами невежды. Весь их слух, чувство, зрение, обоняние, осязание – все невежество. Поэтому в их в уме только такое самомнение, что мы же, так сказать, познали объекты через собственные чувства. Пратьякша, акша, очевидное называется. Это же очевидно, что это хорошо, а это очевидно, что это плохо. Так они пришли к выводу, что Арджуна злодей. А вот те, наоборот, хорошие. Кто? Кауравы. Так перешли на многие, многие благородные люди перешли на сторону Кауравов, потому что использовали ни слова Кришны, ни мнение Кришны, ни видение Кришны и великих святых и шастр, а собственные чувства. И тогда в их собственных чувствах родилась такая концепция, что мы правильно понимаем, что шастры. Мы правильно понимаем гуру, и мы правильно понимаем садху. Но Кришна был на стороне кого? Пандавов, Арджуны. Он не был на стороне Кауравов. Хотя на стороне Кауравов были великие личности, садху. Садху. Но Кришна был на стороне пандавов. На стороне пандавов. И он попросил некоторых садху отдать свое тело. Кому? Кауравам. Он попросил отдать свое тело Кауравам. И Кауравы хотели заполучить тело Бхишмадевы, тело Дроначарии, тела других царей. И Кришна им сказал: отдайте им тела. Они так глупы. Отдайте им тела. Пусть они увидят. Полностью отдайте свое телесное. Все телесное умение свое отдайте. Вы воины там, давайте сражайтесь на их стороне. Но сознание оставьте правильным. Сознание оставьте в нормальном состоянии. Поэтому мы читаем уход Бхишмадевы, который сражался против пандавов. Но как он уходил? Благородная личность. Великая благородная личность, которая сражалась лишь телом. Сражалась ли телом только на стороне Кауравов? Но сознание было всегда на стороне пандавов. Там, где Арджуна и Кришна. Итак, это очень важный момент понимания именно в этой истории. В истории Вритрасуры. Битва полубогов с Вритрасурой. Это очень важное понимание Курукшетры, Бхишмадевы на стороне Кауравов. И Вритрасуры, как великой личности, которая находится в теле демона. Но на самом деле является чистым преданным Господа. Мы узнаем это удивительное повествование, как Вритрасура отдал свое тело, отдал своего тела демонам, но при этом сохранил полностью свое сознание Кришны. Как он мечтал быть убитым Индрой. Для чего? Чтобы отправиться на Вайкунтху. Удивительный демон. Итак, деятельность еще ни о чем не говорила, внешность еще ни о чем не говорила. О чем же говорю? Умонастроение, мотивации и цель. Итак, человек может быть занят даже демонической деятельностью, оказывается. Но под чьим руководством? Кто занял Вритрасуру в этой деятельности? Беспокоить полубогов? Кто дал ему положение демона? Осознавал ли Вритрасура? Мечтал ли Вритрасура отправиться назад к Кришне? Очень удивительные диалоги Вритрасуры, когда он вдохновляет Индру, чтобы Индра убил его, поскольку Вритрасура знал предсказание, что если его убьет царь полубогов, он сразу же отправится на Вайкунтху. И когда он стал сражаться с Индрой, он увидел, что Индра бесполезная личность, даже убить-то толком не может. И Вритрасура стал беспокоиться, что, похоже, придется убить Индру. Но если Вритрасура стал думать, если я убью Индру, я не отправлюсь на Вайкунтху. Потому что моя дхарма – быть убитым Индрой. Знаете, как в боксе, как в боях. Там говорят, ты должен лечь. Даже какой-то сильный, он говорит, ты должен лечь. Тогда ты получишь больше. И Вритрасура, он видя, что Индра вообще ни черта не может, он стал его вдохновлять, он стал ему проповедовать. Он стал говорить, о ты, благословленный Господом Вишну. Ну-ка возьми свою булаву, а он уже булаву не мог таскать, уже ничего, он все, силы растерял. Почему? Потому что он не сражался за Вайкунтху, он сражался за материальное богатство, за свое. Поэтому сил было очень мало. Сил было очень мало, куча благословлений, но сил так мало. А Вритрасура хотел попасть на Вайкунтху. Почему же? Тогда мы можем понять, откуда у него столько сил было. Почему он, сражаясь с Индрой, не почувствовал даже чего? Усталости. Он не почувствовал усталости и беспокойств. Так он отражал все атаки. Почему? Потому что на него влияла в этот момент йога майя. Потому что человек, который преследует такую цель, Шиланам Бхакти Утамам, который таким образом служит Кришне, становится непобедимым. Даже если он внешне стоит на стороне демонов. Но его непобедимость, его сила – это Кришна. И поэтому Кришна говорит, я сила сильных. Откуда же в нем было столько силы? Кришна на его стороне был. И поэтому царь полубогов ничего не мог сделать. И тогда Вритрасура начинает свою проповедь, великую знаменитую проповедь. И он говорит Индре об этом все. Он вдохновляет его. И Индра вдруг, смотрите, как удивительно, демон вдохновляет преданного. Сакаму. Никто не мог вдохновить Индру, но Вритрасура сумел его вдохновить. И Индра, вдохновленный Вритрасурой, на какой-то миг отрекается от всего, и сила входит в Индру. И Индра наносит сокрушительный удар в Вритрасуре. И Вритрасура радостный: «А-а-а, Джай!» И на Вайкунту. А Индра: «Ура, Джай!» И на Индралоку. Итак, есть берущие и есть дающие. Просящие и есть дающие. Что же отдал великий преданный Читракету? Он отдал свою внешнюю деятельность на служение Кришне. Он стал демоном и отдал свое тело. Для чего? Отдал это тело Индре. Также эти браманы, этот браман, который отдал свое тело, чтобы у Индры было оружие. Да я что, тело? Оно не играет никакой роли. Я не тело. И поэтому говорится, что дающие только те, кто возвысился. Человек никогда не может отдавать. Почему? Потому что он всегда хочет брать. И в шастре говорится, есть три потребности у души. Это желание отдавать, желание наслаждать и желание служить. Когда живое существо оскверняется, что такое отчитта, оскверненное сознание? Оскверненное сознание, когда я хочу брать, хочу наслаждаться и хочу стать господином, хочу контролировать все. Когда человек очищается в процессе бхакти, он становится дающим, наслаждающим и служащим. И так говорится, когда живое существо оскверняется гунами материальной природы, то в итоге эти три желания, оскверненные гунами, превращаются в противоположные желания. Вместо отдавать, что? Брать. Вместо наслаждать, наслаждаться. И вместо того, чтобы служить, стать господином, повелевать. И вот почему Бхактивинода Тхакур говорит, что они отдают, наслаждают и служат только для того, чтобы в итоге все взять, наслаждаться и господствовать. Поэтому их служение, что? Корыстное. Корыстное. Они не являются преданными. Они корыстолюбцы. Их служение корыстное. И именно поэтому они не очищаются. А наоборот. Наоборот. Они еще больше обуславливаются. Вместо того, чтобы отдавать, они отдают только ради того, чтобы получать еще что? Больше. Вместо того, чтобы наслаждать, они наслаждают только тогда, когда знают, что им за это приводит еще больше наслаждения. И изображают из себя слуг только для того, чтобы сместить своего господина. И приводится пример, как этот, как он? Скорпион. Как скорпион. Он убивает того, кто дал ему рождение. Вот почему эти демоны, они нападают на Кришну. Потому что они хотят убить того, кто дал им рождение. Подобные скорпионам они. И когда они изображают из себя слуг, все это лицемерие. Завистливые и злонравные. Худшие из людей, Кришна говорит. Худшие из людей, завистливые и злонравные. И поэтому они начинают играть в мессию, изображать из себя избранных, избранников. Но они неразумны и неблагородны. Они необразованы и неблагородны. Как узнать, что человек образован и благороден? Прабхупада объясняет, цитируя стих, он говорит, что образование проявляется в том, что человек полностью лишается гордости. Чем более образован человек, тем менее он горд. Поэтому, когда человек получает неправильное образование, и он не образован, он гордый. Поэтому эти все ученые, они гордецы, поэтому Прабхупада говорит, они ослы. Потому что вместо того, чтобы получить результат обучения, так же, как результатом ритуальной деятельности должно быть развитие правильного умонастроения, манману бхава матбхакто, они вместо этой ритуальной деятельности становятся гордыми и начинают критиковать тех, кто так не может действовать ритуально. Они не могут проникнуть в покое умонастроения. Те, кто проник в эти умонастроения, не могут проникнуть в суть мотивов. А те, кто проник в суть мотивов, не могут понять цель. Точно так же эти люди, так называемые образованные, они все более гордыми становятся. Вот почему эти все бхакти-шастры заканчивались неудачами. Почему? Люди вместо смирения на бхакти-шастрах получали что? Гордость. Они становились гордыми, начинали всех критиковать, возгордились своей ученостью. Как в этих историях, он говорит, да вы что? Бык-то он простой, он не будет обманывать, он же не пандит. Они становились гордыми, поэтому Господь Чайтанья показал, что они все дураки, они изучали священные писания, чтобы слыть великими. Великими, поэтому они наносили серьезное оскорбление окружающим. Они ничего не давали. Все было предназначено, их образование, для того, чтобы еще больше брать. Они не поняли, что это образование предназначено для того, чтобы давать. А они, получая это образование, начинали еще больше брать, используя это образование. Почему? Потому что не те люди были образованы, не тех людей образовывали. Поэтому образование это не просто, это благодатная почва. Человек должен развить эту способность видеть, кому дать образование. Поэтому, говорят, таким людям надо металл в горло заливать, шастра говорится, которые обучают тех, кто потом при это знание использует совершенно наоборот, обкрадывает других нам. Если бы он знал, что они испытывают, те, которые, он бы никогда у них не просил. Образование должно это дать, смирение. Человек должен понимать, у кого что просить, а не обкрадывать нищих, заставляя их жертвовать там по 50% или по сколько-то. Нужно понимать, эти люди глупы, они думают, что с них требуют 50% денег. Откуда у них деньги? Они не бизнесмены многие. И кто-то проповедует им, надо 50% зарплаты отдавать. Нет, отдавайте 50% своего служения телом. Отдавайте свое тело, отдайте тело. Что вам еще отдавать? У вас нет денег, нету славы, отдайте тело. У кого есть деньги, они должны отдавать не тело. Ходить тут со шваброй и изображать себя смиренных, только потому что они гордые и глупые. Они должны давать деньги. Кшатрии должны давать что? Свою жизнь, защищая все здесь. А брахманы должны давать людям просвещение. Просвещение. И брахман не должен беспокоиться о деньгах. Только такой брахман брахмана может просвещать. Поэтому говорится, он беспокоится лишь об одном – о просвещении общества. Встав на этот путь, он не беспокоится, будут ему платить за это или не будут. Заплатят или не заплатят. Он просто полагается на эти пожертвования. Дадут ему или не дадут. Дадут больше или дадут меньше. Или вообще ничего не дадут. Он все равно должен просвещать общество. И не ради того, чтобы общество его содержало, а ради того, чтобы общество прогрессировало в сознании Кришны. Получило правильное видение. И не уровня протягши, а уровня шабды. Поэтому говорится, он на просвещение общества, на освобождение общества действует. Это задача брахмана, это его пожертвование. Обучать. Совершать ягью, вовлекать в ягью. Обучаться и обучать. Собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Итак, человек должен знать обязанности всех сословий. И человек сам не может определить, в каком сословии он находится, по своим способностям. Поэтому выявляют это по качествам. Так человек должен очень хорошо понять эту концепцию. Гносеология, логика, метафизика и этика. Это неэтично действовать по собственной прихоти. Значит, человек понимает философию. Слушайте его. Если он будет философствовать, что-то объяснять, рассказывать, слушайте его, ибо он послушен. Но если вы будете слушать философию и возвышенные идеи непослушных людей, то в итоге с этими идеями вы перестанете быть послушными сами. Вы перестанете быть послушными сами. Вы приобретете видение этих людей, их пратьякшу. Вы лишите себя шабды. Если вы будете слушать умников, ануманы эту, то вы приобретете это умничество, спекулянтами просто станете. Поэтому говорится, что человек, который понял, что такое философия, он становится послушным. Вот почему говорится, Махарадж Рахугана свято верил в философский поиск абсолютной истины. Поэтому он немедленно спустился с паланкина, упал в ноги Джадабарати и стал молить его, чтобы великая личность простила ему его оскорбление, в надежде, что великая личность простит его. Хари Кришна. Полубоги ответили: «О благородный Браман, святые вроде тебя, славящиеся своими делами, неизменно добры и милосердны к простым людям. Ради блага других возвышенные души готовы пожертвовать чем угодно, даже собственным телом. Люди, сосредоточенные только на себе и своих нуждах, вечно выпрашивают что-то у других, не думая о том, какую те испытывают боль. Если бы проситель мог войти в положение дающего, то ни о чем не стал бы его просить. Однако и тот, кто способен выполнить просьбу ближнего, не отвечал бы на нее отказом, не будь он глух и бесчувственен к страданиям других». Так что, дети мои, это не просто так предаться. Нужно научно предаваться, а не сентиментально. Есть люди, которые слепо предаются, а есть люди, которые все это разобрали, изучили и поэтому предались. Вот почему он говорит: образованные и благородные люди. Это разный вид предания. И о чем мы с вами говорили, с помойки предаться очень легко. А с высокого положения предаваться — это другой уровень. Изучите. А слушать, ходить здесь, кто никому не подчиняется, никому не служит, кто такой великий, на бхакти-шастры ходит, здесь ни палец о палец не стукнул. Я специально смотрел, кто ходит, что, как. Очень удивительные люди. Великие, они болтают потом за спиной всякую ерунду, чушь, но сами они бесполезны становятся. Кажется, что они так лучше всех разбираются в чем-то. Не обманывайте себя, пожалуйста. Не тратьте своего драгоценного времени на свой ложняк. Не орите, что вы такой великий, ущемленный просто, как голодьба себя не видите. Я вот часто слышу, кто начинает что-то кричать, кто-то орать. Да просто какой-то ущемленный человек. Тоже мне непризнанные гении. Не видите себя, вы жалкими становитесь, люди вас жалеют. Думает, тьфу, блин. Неудачник. Кроме жалости вы не вызываете у тех, кто разумен, ничего. Не выглядите жалкими, не кричите, что вы образованные и велики, что вы так удачливы, и так у вас такой разум, вы понимаете что-то и видите. Потому что те, кто образованы, слыша вас, начинают вам сострадать просто, что вы просто ущемленный сирота. Как сироты себя не видите. У вас есть отец. Просто мы его забыли. Поэтому христиане молятся: «Отче наш». Вот он, отец. А все отца забыли. Это как сироты себя ведут. Все там хвастаются: «Я своим горбом все сделал». У вас горб как у верблюда. И гордитесь. Ибо все, чем мы гордимся, оно в тлен превращается сразу. Прабхупада всегда говорил: никогда не продвигайте себя сами. Позвольте это делать Кришне. Не ходите и не орите о своих талантах. Если у вас есть талант, его обязательно заметят. Скромными будьте. Всегда заметят, всегда займут вас. Повторяйте джапу, и все будет. А если вы просто бездарность, которая возомнила о себе, что вы талантливы, то Кришна заберет у вас такое мнение просто о себе. И вы станете смиренным. Смиренной бездарностью. Станьте смиренными. Что вы все время выпендриваетесь, выпячиваетесь? Кто чем? Как вы не поймете, это препятствие в духовной жизни. Зачем тогда кому-то тут лапшу вешать, что вы пришли сюда предаваться? Это препятствие. Вы не сможете продвинуться, если будете так себя вести. Есть одна история, когда уходил один мудрец, покидал тело, и ученики сели возле него и молчали, глядя на него, как он покидает тело. И один самый ближайший ученик спросил, он сказал: «Гуру Махарадж, я с вами вместе был 42 года, и я не достиг высокой ступени самоосознания. Но я видел людей, учеников, которые были более короткое время с вами, и они достигли более высоких ступеней. Почему я не достиг?» Учитель улыбнулся и сказал: «Потому что общение со мной ты считал само собой разумеющимся, и ты всегда полагался на мой разум, ты всегда полагался на все, и считал меня чуть ли не своим другом, поэтому ты не достиг ничего. Вот когда я покину тело, ты сразу же достигнешь этого уровня. Потому что ты всегда считал, что я за тебя все сделаю и решу. Но когда я уйду, тебе придется позаботиться о себе. И ты все вспомнишь. И в этой разлуке ты начнешь прогрессировать и достигнешь быстро этого уровня. Ты не такой человек, как другие. Другие были более разумны за короткий срок». Пожалуйста, есть вопросы? А вот у меня вопрос интересный есть. А вот люди, которые экстрасенсы, они не могут вообще вот, не говорить с людьми о разных уровнях, о разных лучах, о том, что голоса были, там с неба спустилась на них информация. Они не могут так жить просто? А? Ну, честно, скажите, не можете? Вы даже не представляете, что вы себе закрываете. Даже не представляете. Я вот все время смотрю, думаю: боже мой. Мне гуру сразу сказал: ты должен напрочь это отбросить. Только тогда ты начнешь прогрессировать. Поскольку я предался, чтобы верить этому человеку, я напрочь отбросил это все. И сразу поперло. И они потом приходят и мне говорят: вы не понимаете. Мы с вами на одном пути. Вы шутите? У нас абсолютно разные дороги. Абсолютно. Вам еще придется разбираться с этим, с информацией, которую вы считываете. Как один человек мне сказал: один преданный читал лекцию, где-то в ВУЗе здесь, и он говорил: моя любимая тема — аборты. Ну, один есть у нас такой, гинеколог. И он говорит: моя тема любимая — аборты. И он что-то студентам стал объяснять. Аборт — это вот когда вот вытаскивают этот зародыш, это, да? А информация, она остается в чреве матери. И потом эта информация считывается. Чувствуете, да, с кем он общается всегда? Информация остается в чреве, он считывает, а эти другие там считывают эту информацию, ну и проблемы там по этой информации потом будут. Потому что информация остается, информационное поле, неосфера. Информационные поля, они остаются, потом раз, считывают это все. Я думаю: ой, елки, ну понятно. Понятно уже, с кем тут у нас, кто информацию считывает. И меня спрашивают: вот он как бы правильно это сказал? Я говорю: нет, абсолютно неправильно. Нафига какая информация? Я говорю: был свидетель просто этому. Они так говорят: какой свидетель? В смысле, мать? Я говорю: нет. Мать тебя навсегда, мать твоя. Говорит: в смысле, врач? Я говорю: нет. Свидетели — это те, которые умеют считывать эту информацию. Я говорю: нет. Это балбесы считывают информацию. Там был свидетель. А? Да, свидетель Йоговы. Там был Кришна. Нафига ему какая-то информация, ее считывать или что-то? Я говорю, этот человек вообще не понимает, кто чем управляет. Он не понимает, почему человек получает наказание и что-то. Потому что Кришна свидетель всему. Какая ему информация нужна, елки? Представляете, он там информацию собирает. С маятником ходит, рамками шевелит. В Акашу входит. О, Кришна. Это удивительные люди. Они безбожники. Они не понимают этих вещей. Ситхаками, их такое вожделение, что они хотят просто наслаждаться, быть богами. И они всегда в противоречие вступают с истинной религией. Поэтому буддисты, они все прибабахнулись на мистике и на астрологии, и на аюрведах. Почему? Они хотят вот считывать информацию. Деньги получают. Да. Не, славу. Зачем деньги? Чего деньги? В деньгах нет славы. Слава у того, у кого информация. Сейчас бег информатики. Да. Считывать. Акаша Патана. Акаша Шастра. И у нас такие вот есть. Они все время по Акашу Шастру говорят. Вы не слышите еще, студенты? Никто? У вас там никто про Акашу Шастру вам не рассказывает? Ну, скоро информацию начнем считывать. С Моисея, с Мефистофеля, там, со всех. Сейчас начнем. Сейчас начнут информацию все считывать. У них давно мечта, реальность стала мечтой. А мечта реальностью. Я думаю, как не понимать, читают вроде эти книги. Говорится, преданные никогда этим не пользуются. Помните, как история-то есть? Прабхупада знаменитую историю про эти ситхи рассказывал. Они не могут понять, в чем ситхи преданных и в чем вот, ну, йоги-то. И там гуру сидел, зубы чистил на заборе. И тут этому умывальник такой. И ученик такой. Что-то сидел. И там вся деревня побежала. А он на заборе сидит, гуру. Чистит тилок у него. И он что-то зубы чистил там. Поел. И ученик сразу смотрит. Там люди куда-то бегут. И он такой. Учитель говорит. Ну давай, беги. Он такой вниз бежал туда. Че, куда бегишь? Бежите, что случилось? Они, там йог, мистик на тигре прямо спускается с Гималаев. У него такой шар огненный, он всю информацию считывает, все там такое. Эти кольца раздает, эти серьги раздает, там пеплом всех обрасывает. Всех. И так. И он, ну, представляете, с гуру все время-то сидит, это Харе Кришна. Ну, это же, блин, такая скукота. И он прибежал, там. И гуру так сидел. И он говорит, что хочешь-то? Он говорит, хочу посмотреть. Он говорит, садись на завал. Они чистят. Он говорит, да нет, я хочу туда побежать посмотреть. Он говорит, садись. Он говорит, блин, какой. Раз сел с гуру на забор и сидит. Я задаю гуру. И они раз полетели вместе с этим домом совсем. И ученик такой. И там этот весь считывает информацию, и там он на гуру смотрит. На гуру зубы чистит. Говорит, ну что он? А тут уже все забыл. И они обратно сели. Так он предался ему полностью. Прабхупада любил эту историю рассказывать. Они глупцы, они не понимают силы преданных. Поэтому ходят и информацию считывают. Там третий глаз, чакры у них погнулись, они их оттопыривают там. Они не могут понять, на чем ситхи преданных держатся. Почему Прахлада Махарадж не горел, слоны его не топтали и там все такое. И ни по какому лучу он ничего не получал. Не могут понять этих ситх. Почему пили отравленное молоко, ничего не происходило. Тренировали желудок. Я-то умею, знаете, я очень много чего умею. Тоже дурачок был. Перло с меня вожделение просто. Все ходил. Так хотел я просто славы. Слава необычной личности. Это вот это вот, есть такая анартха. Такое уникальным хотелось быть. Таким уникумом. Вот необычной личностью хотелось быть. И поэтому Прабхупада всегда говорил, тот, кто думает, что он необычный, он дурак. Так сильно хотелось мне быть необычным, честное слово. Так хотелось быть вот в центре внимания, что я там, сейчас я вам скажу. Я всегда смотрю, думаю, ну, блин, взрослые люди, ну когда у них это пройдет? Надо им... Надо повторять и повторять. Очень сердце нечистое. Тогда мы стремимся ко всему, к необычности. Так легко ситхи развить. Надо просто волю иметь обычную и сильное желание славы. И вы становитесь ситхой быстро. Сильную волю и желание славы. И вы становитесь ситхой. Просто кому-то предаетесь, и вас обучают ситхами. Но так вы не обучитесь ситхами. До 12 поститься не можете, и ситхи хотите иметь. Нет. Я бы вас мог научить.